Праздник жатвы, день благодарения, праздник жатвы радует земля. Пусть из уст звучит живое пение, пусть звучит Спасителю хвала. Вечный Бог, Творец всего, нежно любит свое творение. Не заметить любви Его невозможно среди волнения, когда царствует зло кругом, и народ от скорбей в смятении. Бог питает землю дождем, посылая благословение. Наш Господь с любовью и терпением обо всех заботится всегда. Пусть несется гимн благодарения за плоды, что дарит нам земля. Вечный Бог, Творец всего, нежно любит свое творение. Заметить любви Его невозможно среди волнения, когда царствует зло кругом, и народ от скорби в смятении. Бог питает землю дождем, посылая благословение. В этот день торжественный особый, посмотри, о друг мой, на себя. Посмотри, каков ты перед Богом, есть ли плод или, как всегда, листва. Вечный Бог, Творец всего, нежно любит свое творение. Не заметить любви Его невозможно среди волнения, когда царствует зло кругом, и народ от скорби в смятении. Бог питает